«Ну, хорошо», — сказала профессор МакГонагал, поглядывая в окно, чтобы не пропустить появление министра. «В таком случае я должна согласиться с Филиусом. Нам следует проконсультироваться с попечителями. Они и примут окончательное решение. И теперь о доставке учеников домой. По-видимому, с этим лучше поторопиться. Мы могли бы, если и понадобится, подготовить Хогвартс-экспресс уже к завтрашнему дню». «А как же похороны Дамблдора?» — спросил Гарри, впервые за время совещания открыв рот. «Ну, — ответила профессор МакГонагал, отчасти утратившим прежнюю деловитость тоном. — Я знаю. Дамблдор хотел покоиться здесь, в Хогвартсе. — Значит, так и должно быть, верно? — горячо воскликнул Гарри. — Если министерство сочтет это уместным, — сказала профессор МакГонагал. — Никто из директоров и директрис Хогвартса не был еще... — Да никто из них и не сделал столько для школы, — проворчал Хагрид. — Хогвартс должен стать местом последнего упокоения Дамблдора, — заявил профессор Флитвик. — Полностью согласна, — подхватила профессор Стебль. — А в таком случае, — сказал Гарри, — нельзя отправлять учеников по домам, пока не закончатся похороны. Они захотят... Последнее слово застряло у Гарри в горле. Но профессор Стебль закончила за него. — Попрощаться. — Верно, — пропищал профессор Флитвик. — Очень верно. Наши ученики должны принести ему дань уважения. Это будет очень уместно. А потом мы организуем их отправку по домам. — Поддерживаю, — отрывисто заявила профессор Стебль. — Я полагаю, да, — взволнованно произнес Слизнорд, и Хагрид тоже придушенно всхлипнул в знак согласия. — Он уже здесь, — внезапно сказала профессор МакГонагал, выглянув в окно. — Министр. — О, и, по-моему, с целой делегацией. — Могу я уйти, профессор? — тут же спросил Гарри. Он не имел никакого желания ни видеться сегодня с Руфусом Скримджером, ни отвечать на его расспросы. — Можете, — ответила профессор МакГонагал. — Только быстро. Она подошла к двери, придержала ее, выпуская Гарри. Он торопливо спустился по винтовой лестнице и побежал пустыми коридорами. Мантия-невидимка осталась на астрономической башне, но это значение не имело. В коридорах не было никого, кто мог бы его увидеть. Даже Филча, миссис Норрис или Пивза. Он так и не встретил ни единой души, пока не свернул в проход, ведущий к гостиной Гриффиндора. — Это правда? — прошептала полная дама, когда он приблизился к ней. — Неужели правда? Дамблдор мертв? — Да, — ответил Гарри. Она застонала и, не дожидаясь пароля, отступила в сторону, пропуская Гарри. Как он и думал, гостиная была набита битком. Когда он выбрался из портретного проема, все замолчали. Гарри увидел Дина и Симуса, сидевших прямо у входа в окружении других учеников. Не говоря ни слова, не встречаясь ни с кем взглядом, Гарри пересек гостиную и скрылся за ведущей к спальням мальчиков дверью. Рон сидел на своей кровати, не раздевшись и поджидая его. Гарри опустился на свою. Какое-то время оба просто смотрели друг на друга. — Они там обсуждают закрытие школы, — сказал Гарри. — Люпин говорил, что так и будет, — отозвался Рон. Они еще помолчали. — Так что? — очень тихо, словно боясь, что их может подслушать мебель спальни, — спросил Рон. — Нашел ты его? Раздобыл этот крест-страж? Гарри покачал головой. Происшедшее на Черном озере казалось ему теперь давним ночным кошмаром. Неужели все так и было лишь несколько часов назад? — Не добыл? — спросил сразу приунывший Ром. — Его там не было? — Нет, — сказал Гарри. — Кто-то уже забрал крест-страж, оставив взамен подделку. — Уже забрал? Гарри молча вытащил из кармана медальон, открыл его, протянул Рону. Подробный рассказ может подождать. Сегодня это значение не имеет. Ничто не имеет значения, кроме конца. Конца их бессмысленного приключения. Конца жизни Дамблдора. — Р.А.Б. — прошептал Рон. — А кто это? — Не знаю, — ответил Гарри, откинувшись прямо в одежде на постель и безучастно уставившись в потолок. Никакого любопытства по поводу этого Р.А.Б. он не испытывал. Он вообще сомневался, что сможет еще когда-нибудь ощутить любопытство. Так, лежа на постели, он вдруг осознал, что над замком стоит тишина. Пение Фоукса прервалось. И Гарри понял, не зная как и почему, что Феникса больше не будет, что он навсегда покинул Хогвартс, точно так же, как покинул школу и Дамблдор, как покинул он этот мир, как покинул Гарри.